Глава 16. Феликс и Готрек обернулись. Шестеро стражников Виссона наставили на них копья. Виссон, ухмыляясь, теребил пряжки кирасы. Феликс недоумевающе моргнул. «Что ты сказал?» Он покосился на пещеру. Сектанты, бросив свои дела, потянулись к ним, мутанты всех видов и размеров вперемешку с обычными людьми. Феликс вновь посмотрел на Виссона. «Этот человек что, сошел с ума?» Готрек бросился на капитана. «Пешка хаоса!» Люди Виссона выскочили вперед, заслоняя отступившего командира. Готрек яростно рубил древки их копий и руки. Двое упали. Феликс блокировал одно копье, поднырнул под другое, все еще сбитый с толку диким поворотом событий. «Пешка?» — Виссон хохотнул. «Я по меньшей мере офицер!» Он сбросил кирасу. Живот этого вроде бы подтянутого мужчины выпирал просто неприлично. Он, казалось, рос прямо на глазах. Внезапно рубаха капитана лопнула, и что-то черное, угловатое вырвалось наружу, разворачиваясь на свободе. Феликс отпрянул, едва сдерживая тошноту. Виссон, мутант! Из его груди на месте сосков росли ноги богомола, покрытые грубыми волосками, со страшными клешнями на концах. Поверх плеч солдат лапы эти метнулись к Феликсу. Готрек рубанул по одной, но та отдернулась быстрее взгляда. Истребитель промахнулся. Громкий топот ворвался в уши Феликса. Они с Готреком снова крутанулись. Сектанты добрались до них. Мутанты первыми. Готрек прыгнул в бок и вспорол брюхо несшемуся на него человекоподобному неуклюжему громиле. Рухнул он удачно, как раз на стражников Виссона. Из раны на животе исходило удушающее зловоние, и толчками выплескивалась густая липкая жижа, похожая на заварной крем. Феликс увернулся от когтей существа, напоминающего освежеванную обезьяну, полоснул его по жилистому загривку рунным мечом и оказался спиной к спине с Готреком в центре бушующего моря людей и мутантов. Мечи, дубины, клешни, щупальца грозили им со всех сторон. За спинами своих товарищей маниакально хохотал Виссон. «Ха-ха-ха-ха-ха! Видите? Вам следовало остаться с Макайсоном! Я пытался спасти вас!» Его длинные лапы снова устрашающе взметнулись. «Убейте их, братья!» Похоже, сам он не собирался выходить на первый план. Готрек с ревом, звучащим слишком подозрительно радостно, размахивал топором, нанося страшный урон всем, кто приближался к нему. Феликс, напротив, сражался в основном с подступающей паникой. Они окружены. Двое против 50. Готрек, возможно, и попадал в такие переделки прежде и побеждал, но Феликс ранен и устал, и нет в нем ни силы, ни быстроты, ни выносливости истребителя. Его одолеют быстро. Где ради Сигмара Ульрика? Придет она, наконец. И остальные вампиры. Напор сектантов вынес Готрека и Феликса в большую пещеру. Массивный длинношерстный мутант замахнулся на истребителя светящимся котлом. Тот отскочил, а мутант продолжил вращаться. Вес котла не давал ему остановиться. Он случайно оглушил нескольких своих приятелей. Феликс поднырнул под огромный горшок при новом обороте, и когда тот проносился мимо, почувствовал, как кожа его покрывается мурашками и путаются мысли. Искривляющий камень внутри котелка источал хаос, как огонь источает тепло. Готрек подскочил и всадил топор в косматую спину мутанта. Тот взвизгнул, как ошпаренный ребенок, и рухнул на землю. Котелок плюхнулся в грязь и покатился, роняя зеленые угли. Феликс зарубил существо на аистиных ногах и крутанулся, парируя атаку двух нормальных на вид людей, только сейчас обнаружив, что левая рука кровоточит, даже не представляя, кто его ранил. Он бешено работал мечом, хотя все усилия казались бессмысленными. Бесконечный прилив людей и мутантов отступать и не думал. Но тут сектанты на флангах схватки принялись вопить и разворачиваться. Сквозь когтистые конечности врагов Феликс разглядел вырвавшихся из темного туннеля кавалеров леди Гермионы с мечами наголо. Разбойники мадам Матильды тоже пошли в атаку, возглавляемые огромной черной волчицей со шрамом, пересекающим наискось длинную морду. Она первая прыгнула на мутанта-великана и разорвала ему глотку. Гигантский бородатый бандит врезался в толпу сектантов, мощно размахивая каменным молотом. Мутанты и люди полетели во все стороны с разможженными в кашу головами и грудными клетками. Феликс с облегчением выдохнул, хотя странное это было ощущение радоваться появлению кучи рабов и вампирши-оборотня. Еще удивительнее оказалось осознавать, что жизнь его настолько переполнилась безумием и ужасами, что ему ничего не стоит принять, что леди Матильда вот так запросто перекинулась в волчицу. Ульрика перепрыгнула через приземистого сектанта, в полете пронзив его шпагой, и приземлилась рядом с Феликсом, готовая защищать его спину. «Чуток задержались, да?» — бросил Феликс через плечо. «Извини, Феликс», — откликнулась Ульрика. «Остальные увлеклись обсуждением тактики». «Ха!» — подал голос Готрек. «А где леди Гермиона и госпожа Суш?» — сухо спросил Феликс. «Их тактика — прятаться?» «Их умения лежат вне колюще-режущей сферы». Ульрика отрубила голову женщине с извивающимися плетями вместо волос. Где-то слева ругался Виссен. «Откуда они взялись?» — кричал он. «Время! Уходит время! Лейбольд, Гёц, Зигмунд, назад! Завершайте установку зарядов! Мы должны быть готовы!» Трое сектантов кинулись к бочонкам с черным порохом. Ни Феликс, ни Готрек, ни Ульрика последовать за ними не могли. Слишком плотная толпа окружала их. Безумцы сражались все с тем же бешеным пылом, который Феликс уже замечал в них. Им казалось, совершенно все равно, выживут они или погибнут, лишь бы вершилась воля их хозяина Дзинча. Некоторые просто бросались на меч Феликса, чтобы другие могли в этот момент нанести удар. Готрек бился с громадной голой раздутой тварью, воняющей прогорклым маслом, и с головой добренькой старушонки, водруженной на необъятное колышущееся туловище. На жирные руки были как будто надеты варежки, так что держать оружие существо не могло. Бой, казалось, должен был закончиться, едва начавшись, но каждый раз, когда Готрек замахивался, в теле твари на месте удара открывался жадный острозубый рот, заглатывал топор, удерживая его, а тяжелые руки беспрестанно молотили гнома. Неважно, куда бил Готрек, по рукам, в живот, в бок, рот распахивался и глотал его оружие. «Маленьким мальчикам не следует играть с топорами, дорогуша», произнес этот рот сладким дрожащим голоском, пока чудище колотило Готрека по голове. Гном выругался и ударил снова, и снова рот чудовища поймал топор. Мельком Феликс увидел, как черная волчица вцепилась в одну из насекомьих лапок Виссена. Капитан бил оборотня другой, но вампирша не отпускала. Закричав, Виссен пустил в дело меч. Мадам Матильда и на это не обратила внимания. «Доктор Рашке!» — взвыл на грани паники Виссен. «Да-да, иду!» — откликнулся хриплый голос. «Проклятье, повернись-ка! Повернись!» Феликс обернулся на голос. К схватке медленно брела на толстых ногах высоченная жирная женщина с выражением полного идиотизма на лунообразном лице, похожая на дородную крестьянку. Нет, это точно не она. Разума у нее определенно не больше, чем у репы. Потом Феликс заметил, что к спине толстухи приторочено что-то вроде корзины. «Повернись, неуклюжая корова!» — повторил тот же голос. «Повернись, или я пущу твой жир на мыло!» Что-то тонкое хлестнуло великаншу по левому плечу, и она, тяжело шаркая, описала полукруг, повернувшись к битве спиной, на которой действительно висел плетеный короб, в котором покачивался точно младенец в люльке, дрожащий всеми членами старикашка с огромной лысой головой, казавшейся слишком тяжелой для его морщинистой цыплячьей шеи. Зато в блеклых голубых глазах полыхал недюжинный злой разум, а во рту поблескивали заточенные до игольной остроты зубы. В одной руке старикашка держал хлыст. К тому же он был весь увешан золотыми, инкрустированными ляпис-лазурью ожерельями, медальонами, браслетами и кольцами, которые составляли, пожалуй, целое состояние. «Эй, перевертыш!» — крикнул он. «Почувствуй гнев Дзинча!» Старик, наставив хлыст на черную волчицу, затянул скрипучее песнопение. Перед ним возник крутящийся шар синего с золотом пламени. А может, это была дыра в реальности, открывшаяся в синий с золотым ад? Феликс не знал. Он только смотрел, не в силах отвести глаза. Зрелище завораживало. Крюк впился в руку Феликса, раздирая мясо. Он моргнул и очнулся с проклятием, рубанув нападающего. Боги, как же он ненавидит магию! Меж тем колдун, заверещав, свирепо толкнул вращающийся шар растопыренными пятернями. Тот полетел в черную волчицу и вошел в нее. Волчица отпрыгнула, покатилась кувырком, воя так, будто на нее напал рой пчел, И вдруг вновь обернулась мадам Матильдой, обнаженной, кричащей и корчащейся на полу. Потом она с рычанием вскочила на ноги и уставилась на колдуна. «Ты за это заплатишь, ведьмак!» «Я займусь колдуном, сестра!» — подала голос из теней в жерле туннеля леди Гермиона. «На тебе остальные!» Она вскинула руки, неслышно бормоча что-то, и корчащиеся тени начали оплетать ее пальцы. «Пожалуй!» — фыркнула Матильда, подхватила чей-то меч и снова ринулась в бой, абсолютно не смущаясь отсутствием одежды. Бродяги и шлюхи, завывая, ринулись за ней. Тени вокруг пальцев Гермионы отвердели и потянулись к колдуну. Старик повысил голос, творя контрзаклинание, и воздух меж магами сгустился, деформируясь. Лицо леди Гермионы сделалось напряженным. Ее теневые змеи запнулись, точно наткнулись на стену. С трудом она выталкивала слова сквозь сжатые губы. «Брат Виссен!» — крикнул раненый сектант. «Они слишком сильны! Поджигай порох немедля! Мы не можем позволить им победить!» «Нет!» — рявкнул Виссен. «До сигнала нельзя! Держитесь! Еще немного!» «Интересно», — подумал Феликс, сражаясь, — «почему так важно дождаться сигнала? Что такого важного в проверке пушки? Они что, собираются взорвать заодно и полигон?» Он не понимал. Рядом с Феликсом Готрек снова вырвал топор из очередного рта жирной бабули и подался назад, размахивая оружием, чтобы отогнать других сектантов. Однако бабка шагнула за ним. «Дай-ка это мамочке!» — милым старческим голоском протянула она. «Будь хорошим мальчиком!» «Подавись!» — прорычал Готрек, ударив снова. Еще один рот открылся под левой грудью твари, но на этот раз, едва он укусил, Готрек развернул топор лезвием вверх. Бритвенно-острый металл рассек небо закрывающейся пасти. Готрек сильно дернул топор на себя, вырвав его из брюха в фонтане крови и ошметков мяса. Существо завизжало, как резаная свинья. Готрек ударил снова, и на этот раз топор нашел плоть. Феликс присоединился к нему, отрубив одну из рук монстра. Истребитель раскроил старушонки череп, и они повернулись к новым противникам, ибо бой продолжался. Ульрика убила мутанта с мордой угря. Косматый гигант Матильды забрызгивал стены пещеры мозгами сектантов, но дышал он уже тяжело, явно устав орудовать тяжелым молотом. Леди Гермиона и трясущийся колдун продолжали мериться силами, однако одолеть друг друга пока не могли. Мертвые мутанты и сектанты валялись повсюду, особенно вокруг Готрека, но явного преимущества защитники города не имели. Лишь половина кавалеров Гермионы еще держались на ногах, и меньше половины отребья Матильды. Феликс вдруг обнаружил, что сражается с мужчиной, выглядящим точь-в-точь как бухгалтер, от очков на носу до ботинок с пряжками на ногах, если бы не огромная, покрытая щупальцами опухоль, растущая из его шеи, разлегшаяся на плече, большущая, бугристая, словно мешок с бельем, оттолкнувшая перекосившуюся под несуразным углом голову. Клерк пошатывался под весом нароста, смиренно прося прощения, когда щупальца хлестали Феликса и всех вокруг. «Извините, пожалуйста, ужасно жаль», — бормотал клерк после каждой атаки. «Не могу ее контролировать, это не я, простите». Щупальцы, прикасаясь к чему-то, искрили черным. Кто-то из людей Гермионы упал в судорогах, когда тонкая плеть ударила его по лицу. Одна из шлюх Матильды отпрыгнула и уронила кухонный нож, когда другая плеть огладила ее шею. Сектанты добивали пораженных, не давая им оправиться. Щупальце, потянувшееся к нему, Феликс отрубил, и разряд, пробежавший по клинку, на миг скрутил тело. Онемевшая до плеча рука судорожно задергалась. Ульрика протолкалась к нему, прикрывая от врагов. «Извините», — обратился бухгалтер к Феликсу. Другие его щупальца уже нацелились на Ульрику. «Мне это нравится не больше, чем вам». «Никакого железа», — предостерег Феликс, массируя руку и уклоняясь от атак сектантов. Ульрика, кивнув, убрала рапиру, поймала чье-то упавшее копье, а Феликс, перехватив меч неловкой левой рукой, приготовился защищать ее с флангов. Ульрика ударила клерка тупым концом древка. Щупальца тут же вцепились в деревяшку. С большим трудом женщина выдернула оружие из их хватки и сделала бухгалтеру подсечку. Мужчина упал опухолью вниз, и Ульрика, что было силы, пронзила чужеродное образование острием копья. Нарост лопнул, разбрызгав вонючую красную жижу, и щупальца принялись хлестать клерка, всаживая в него разряд за разрядом. Тело конвульсивно дергалось. Тогда Ульрика заколола и человека. Щупальца, обмякнув, расстелились по полу. На передышку времени не было. Сектанты наседали со всех сторон. Готрек дрался с мутантом, сжимающим по топору в каждой из своих четырех рук. Ляск стоял как в цеху. Великан Матильды пошатнулся. Полупрозрачная, жабоподобная тварь, набросившись сзади, выцарапала его глаза. Гигант взревел, бросил молот, чтобы дотянуться до врага, и жаба разорвала его глотку. Великан упал. Из-под бороды его хлынула кровь, заливая и без того грязную куртку. Повсюду от рук сектантов умирали рабы-вампирш. Сердце Феликса упало. Кажется, их все-таки недостаточно, чтобы изменить ход битвы. Он перехватил меч двумя руками. Правая по-прежнему болезненно пульсировала. Его блоки и выпады были слабыми, вялыми. Долго он так не продержится. Хор слившихся в визги голосов заставил его вскинуть голову. Сектанты и мутанты, находящиеся ближе ко входу, кричали и пятились. Феликс вытянул шею. Что могло их испугать? А потом он увидел, что... Шаркающие фигуры с вытянутыми лицами, затуманенными глазами, в лохмотьях и ржавых остатках доспехов брели из тьмы туннелей и тянули, тянули страшные когтистые руки. Феликс охнул и едва успел отбить неожиданный удар топором. Скавины! Не узнать зубастых тварей невозможно, но с ними что-то не так. Какие-то они худые, болезненно худые, более чем худые. Он рискнул бросить еще один взгляд. «Да это же скелеты! Ради Сигмара! Неужто мерзкие крысолюды изобрели новый способ завоевания Нульна?» «Скелеты скавинов?» — недоверчиво выдохнул он. «Что, мутантов недостаточно?» «Не бойся!» — Ульрика блокировала Сикач. «Это работа госпожи Суш!» «Она подняла их?» — Феликс сглотнул. «Крысолюдов?» Ульрика пожала плечами и проткнула противника насквозь. «Она использует доступные материалы, полагаю». Готрек яростно выругался на Хазалиде. Феликс понимал, что чувствует гном. Как они могли оказаться на одной стороне с некромантом? Сколько он себя помнит, они неизменно сражались против некромантов и их приспешников, всегда, когда сталкивались с ними. А сейчас он почти с облегчением воспринял подкрепление из немертвых слуг и их союзника. Как такое могло случиться? Что привело к столь безумному исходу? Взгляд Феликса скользнул по Ульрике, доблестно сражающейся рядом. Это она привела его сюда. Это ее племя. Если он принимает ее такой, какая есть, считает ее другом, значит ли это, что он должен принять и ее сородичей? Скелеты скавинов добрались до сектантов. Немертвые крысолюды кусались и царапались, со стуком игральных костей, трясущихся в чашечке. Они двигались медленно, не отличались силой. Их не так уж трудно было убить. Всего несколько ударов, и они рассыпались кучкой костей и праха, но их были сотни. Крысолюды давили сектантов числом, а уцелевшие погибали от рук головорезов Матильды или героев Гермионы, отвлеченные жалкой царапиной или укусом. Количество существ, которых отыскала и подняла госпожа Суша, ошеломляло. Туннели должно быть полны мертвых скавинов. Феликс помнил, как помогал горожанам Нульна убивать крысолюдов на улицах города во время вторжения, но не мог припомнить, чтобы кто-нибудь сражался в туннелях. Что же убило их здесь, внизу? Сектанты, объятые паникой, отступали от орды скелетов. Несколько секунд назад они втрое превосходили численностью войска Готрека и Феликса, а теперь их превосходили в десятеро, и с каждым мигом хаоса поклонников становилось все меньше. Феликс скрестил мечи с человеком, все лицо и руки которого покрывали странные круглые шрамы, некоторые совсем свежие, багрово-красные. Хмурясь, Феликс отбил его выпад и сам нанес удар. Противник выглядел знакомым. Где же он видел это лицо? В горящих погребах под трущобами? На улице? Во время бунта на мосту? Тусклое воспоминание только-только всплывало на поверхность сознания, когда в пещеру вбежал человек в форме охранника оружейной палаты. «Братья! Господин Виссен!» — закричал он. «Возрадуйтесь! Пушка выстрелила! Проверка прошла успешно! Оружие уже грузят на дирижабль!» Сектанты возбужденно завопили, и Феликс услышал, как Виссен вздохнул с облегчением. «Наконец!» — сказал он, а потом повысил голос. «Лейвольд, поджигай запалы! Остальные не выпускайте этих гадов! Мы прихватим их души с собой навстречу с Дзинчем!» Сектанты с удвоенным рвением набросились на Готрека, Феликса и вампиров, а тип с копной черных волос ринулся в дальний конец помещения, туда, где сходились все запальные шнуры. «Пробиваемся!» — рявкнул Готрек и рванулся вперед, рубя всех, кто подворачивался ему под руку. Феликс, выругавшись, выпустил кишки человеку с полузнакомым лицом и хлесткими ударами налево и направо принялся отгонять с полдюжины наседающих на него врагов. Похоже, эти психи готовы умереть здесь, лишь бы их противники тоже погибли. Они безумнее Готрека, с радостью принесут себя в жертву во славу своего демонического бога. Готрек уже зарубил четверых и пытался пробиться мимо еще шестерых, но он не успел. Черноволосый сектант схватил факел и начал поджигать концы шнуров, рядком лежащих перед ним. Искрящиеся огоньки побежали по полу, к бочонкам. «Убейте, ублюдка!» — взвизгнула мадам Матильда. «Забудь о нем!» — взревел Готрек. «Гасите шнуры!» Он протаранил троицу сектантов, разбросав их, и попытался добраться до ближайшего бочонка, но широкоплечий мутант в ярко-оранжевой, похожей на кораллы броне, растущей прямо из кожи, заступил ему дорогу, замахнувшись огромной, покрытой ракушками дубиной. Готрек блокировал удар и рубанул в ответ. Только оранжевые осколки брызнули во все стороны. Ульрика, прошипев кислевицкое проклятие, с ловкостью газели перемахнула через стену сектантов. Но прежде чем ее ноги коснулись земли, метнувшийся прозрачный отросток обвился вокруг ее щиколотки. Она упала, ударившись лицом, и голубая жаба прыгнула ей на спину, царапая ламию когтистыми перепончатыми лапами. Отросток, сделавший подножку, был жабьим языком. Феликс, выругавшись, бросился вперед, яростно работая мечом, стремясь добраться до женщины. Однако жабоподобная тварь ловко уклонилась от клинка. Вновь выстреливший язык захлестнул запястье поэта, подтащив его ближе к жабе, и когтистая пятерня попыталась вцепиться в его лицо. Феликс заслонился свободной рукой, и на предплечье его забагровели кровоточащие борозды. Ульрика вскочила, намереваясь заколоть синюю тварь. «Нет!» — Феликс пнул жабу в живот. «Запалы! Я справлюсь!» «Ладно!» Ульрика, развернувшись, прыгнула к дальним бочонкам. Мадам Матильда, вырвавшаяся из лап мутантов, следом. Две женщины-вампира принялись выдирать из бочонков запальные шнуры. «Остановите их!» — гаркнул Виссен. «Шнуры на место! Все должно взорваться разом!» Сектанты переключились на охрану пороха. Виссен поспешил к Ульрике, используя насекомьи лапы в качестве дополнительной пары ног, и бросился ей на спину. Ульрика, развернувшись, отрубила его клешню. Виссен взвизгнул, но ударил сразу двумя мечами и уцелевшей лапой. Ламия парировала и сама перешла в атаку. Жабоподобный тип снова обвил языком руки Феликса. Зашипев от боли, тот стукнул кулаком по громадному, размером с плошку, глазу. Жаба квакнула, освободив руку, в которой Феликс сжимал меч. Поэт не замедлил этим воспользоваться, но жаба, зажав глаз ладонью, отскочила, оказавшись вне досягаемости. Тогда Феликс кинулся к ближайшему бочонку. Сейчас уже не до драк. Вырвав шнур, он перешел к следующему. Уцелевшие приспешники вампиров рассыпались по пещере, рубя шипящие шнуры или выдергивая их из бочонков, отгоняя сектантов и мутантов. Готрек, перешагнув через труп обросшего кораллами урода, занялся тем же. Скелеты скавенов тоже не бездействовали. Только леди Гермиона и старый колдун по-прежнему оставались на местах, застыв в противоборстве сил воли. «Видит Сигмар, мы все-таки сделаем это!» — подумал Феликс, отбросив очередной шнур и переходя к следующему. В этот момент язык жаба-человека захлестнул его шею и повалил на землю, выбив дыхание из легких, а меч из пальцев. Руки Феликса взметнулись к горлу, но язык уже исчез. Жаба прыгнула, стараясь выцарапать противнику глаза. Феликс перекатился, съежился, и когти располосовали его плечо и спину. Он подхватил меч, взмахнул им, но тварь снова отскочила. Поднявшись, Феликс повернулся к врагу, заслонившему от него следующий бочонок. Пламя бежало по шнуру, неумолимо приближаясь к пороху. Жаба угрожающе сгорбилась. Феликс принял боевую стойку. «Нет, Ромбо!» — выкрикнул Виссен. «Выдерни шнур! Один взрыв только погубит нас! Надо сперва убить этих мерзавцев, чтобы не вмешивались! Все или ничего!» Жаба-человек попятился, не отрывая глаз от Феликса. «Останови его, человечий отпрыск!» — завопил Готрек, пробиваясь к ним. «Пускай взрывается!» Феликс замешкался, смущенный внезапной переменой цели. «Пускай взрывается? «Почему? Взрыв же убьет их!» Жаба выдернула шнур и отпрыгнула с ним. Феликс метнулся к врагу, но опоздал. «Теперь убейте их!» — надрывался Виссен. «Убейте их всех и восстановим запалы!» Яростно рыча, он вновь набросился на Ульрику. «Проклятье вмешавшимся!» «Я установлю заряды!» — проскрежетал голос за их спинами. Все обернулись. Это был старик-колдун. Из-за жирной туши деревенской девки виднелись лишь его вскинутые дрожащие руки. Мерцающий синий свет, бьющий из лазурных камней на золотых браслетах старикашки, тянулся к леди Гермионе, плетя вокруг нее пульсирующую сеть. Феликс видел, как бьется, пытаясь вырваться из клетки вампирша-колдунья, но ей не хватало силы. Ее теневые пряди рассеивались, как дым на сильном ветру. Лицо Гермионы исказилось от мучительного напряжения и бесплодного гнева. «Леди!» — воскликнул один из ее уцелевших кавалеров и кинулся к госпоже. Скелеты скавенов двинулись к старику. Мутанты бросились на перехват. Колдун хлопнул в ладоши, и синяя сеть стянулась вокруг Гермионы, точно аркан. Вампирша дернулась и упала без сознания. Мерцающие голубые огоньки запрыгали по ней суетливыми крысами. Красавчик-раб, схватившийся с двумя мутантами, застонал от ужаса. Старикашка победоносно захихикал, заквахтал и повысил голос, выводя воющие зубодробительные слоги. Над головой его сгустились багровые тучи. Дородная крестьянка безмятежно стояла на месте, тупо глядя перед собой. «Нет, чароплет!» — прорычал Готрек и ринулся к старику, отбрасывая с дороги скелеты скавенов и мутантов, будто не замечая их. Феликс тоже побежал. Он не знал, что затеял колдун, но понимал, что точно ничего хорошего. Ульрика и Матильда, преследуемые сектантами, также устремились к старикашке. Багровые тучи, словно дым, клубились под потолком пещеры. Что-то схватило Феликса за лодыжку, и он упал. Мерзкая жаба! Язык оттаскивал его назад. Извернувшись, он ударил плечом и рассек проклятый отросток пополам. Жаба шлепнулась на задницу. Остатки языка влетели обратно в рот. Феликс вскочил и побежал дальше. Виссен преградил дорогу Ульрике, размахивая уцелевшей клешней. Ульрика отбивалась. Матильда и Готрек, ноздря в ноздрю, огибали их, приближаясь к крестьянке. Не хотелось Феликсу на это смотреть. У бедной девочки совсем нет мозгов. Убить ее все равно, что убить щенка. Готрек вскинул топор. Матильда подняла меч. Но крестьянка, по-прежнему спокойная и равнодушная, открыла рот и окатила гнома с вампиршей струей рвоты, омерзительной зеленой жижей, которая шипела, попадая на кожу. Матильда упала, визжа и корчась. Желчь жгла ее голое тело. Готрек отшатнулся, ругаясь и утирая вздувающееся волдырями лицо ладонью, потом вновь ринулся вперед, левой рукой прикрывая голову. Голос колдуна достиг пронзительного крещендо, и тут Готрек подрубил поджилки девицы. Она накренилась и упала, а ее жалобный вскрик заглушил поток гнусных слов старикашки. Крестьянка слабо ворочалась на земле перед Готреком, и тут над головами сражающихся зарокотало что-то вроде грома. Феликс подбежал как раз вовремя, чтобы увидеть, как ухмыляется сморщенный старикашка, глядя на гнома из притороченного к спине девицы короба. «Я сделал это!» — хихикнул колдун, радостно сверкая глазами. «Воля хозяина исполнена!» «Я тоже кое-что исполню!» — прорычал Готрек и всадил рунный топор прямо в лицо колдуна, расколов его гигантский череп, а заодно и глубоко погрузив лезвие в спину девицы. Судороги ее прекратились. Гром прогремел снова, и что-то горячее обожгло спину Феликса. Потом руку. Он опустил взгляд. Его плащ горел. Крохотные розовые огоньки прожгли ткань в дюжине мест. Он попытался прихлопнуть их. Искры не гасли. Откуда они взялись? Рядом, колотя себя по рукам и плечам, бронился Готрек. Сзади заорали, завизжали. Феликс обернулся и охнул. Багровые тучи колдуна полностью заслонили потолок и разразились мерным дождем крохотных розовых огней. Там, куда падали искры, разгорался пожар. Сектанты, мутанты, Виссен, Ульрика, Матильда, ее оборванцы, последний обожатель леди Гермионы, все кричали и искали укрытие, бешено прихлопывая пламя, прожигающее одежду и кожу. Крышки бочонков полыхали, дерево уже почернело. Еще несколько секунд, и огонь доберется до пороха. «Да спасет нас Сигмар!» — прохрипел Феликс, пятясь к туннелю вместе с Готреком. «Нам не погасить их все вовремя! Это конец!» «Ха!» — рявкнул гном. «С огнем надо бороться огнем! Вот и все!» Все лицо и руки его бугрились чудовищными, налитыми гноем пузырями. От него все еще несло зловонной вязкой рвоты девицы-крестьянки, но он, казалось, ничего не чувствовал. «Огнем с огнем!» — в замешательстве повторил Феликс. Готрек забросил топор за спину, окинул взглядом пол и радостно гикнул, увидев великана Матильда, лежащего с разорванной жабоподобной тварью глоткой. Подскочив к гиганту, истребитель подхватил его нелепый каменный молот с той же легкостью, что и прежний хозяин оружия. Только вот что он собирался с ним делать? «В туннель, человечий отпрыск!» — бросил Готрек и начал вращаться на месте. Ульрика, услышав, потащила леди Гермиону к жерлу туннеля. Бродяги мадам Матильды тоже подхватили свою почти бессознательную госпожу. Виссон и сектанты укрылись в нише на дальней стороне помещения. Крышки бочонков уже полыхали, как факелы. Готрек крутился все быстрее, держа огромный молот за самый конец рукояти. Неужели он собирается метнуть его в Виссона? И что это даст? «Назад, я сказал!» — взревел Готрек и выпустил молот. Молот полетел к ближайшему бочонку с черным порохом. Отступивший Феликс пригнулся, потрясенно разинув рот, а Готрек с безумным смехом ринулся к нему. Страшный взрыв встряхнул туннель. Кулак горячего воздуха ударил Феликса в грудь, болезненно хлопнул по ушам, швырнул на него Готрека и отправил их вдвоем катиться кувырком по туннелю. Остановились они только возле Ульрики и Матильды у подножия крутого подъема. Камни и пыль сыпались на голову Феликса, невыносимый жар накатывал волной. Он напрягся, ожидая новых взрывов, но их не последовало. Из пещеры несся громкий рев, но ничего больше не взрывалось. Что-то глухо громыхнуло. И что это за жуткий запах? «Ты псих!» — заорала мадам Матильда, сев и свирепо глядя на Готрека. «Что ты наделал?» Ее лицо и плечи, забрызганные рвотой крестьянки, были в таких же волдырях, как и у Готрека. «Спас твою мерзкую немертвую задницу!» — рявкнул в ответ Готрек. «К сожалению». Он повернулся к Феликсу. «Вставай, человечий отпрыск, а то смоет!» Феликс, застонав, с трудом поднялся. «Смоет?» Ворвавшаяся в туннель пенистая коричневая волна высотой по колено чуть не сбила его с ног. Несущие трупы и щепки, она воняла дерьмом и помойкой. Матильда и Ульрика, пошатываясь, боролись с приливом. Последний кавалер леди Гермионы поднял бесчувственное тело хозяйки повыше и потащил вверх по склону, подальше от воды. Мадам Матильда и остатки ее отребья устало потянулись следом. Феликс с Ульрикой двинулись вперед, против течения. Они заглянули в пещеру, и глаза их расширились от удивления. В потолке, над тем самым местом, где стоял взорванный гномом бочонок, зияла дыра, в которую лилась густая коричневая жижа. Струя толщиной в древесный ствол выглядела монолитной колонной. Казалось, что кто-то огромный разливает чай. Пещера наполнялась, будто чашка. На крышках затопленных на три четверти бочонков еще горели розовые огни, но вода быстро поднималась. «Жуть!» — выдохнула Ульрика. Феликс кивнул, зачарованный. Бочонки все еще могли взорваться в любую секунду. Нужно было бежать, но он не мог отвести глаз. Еще один взрыв в глубине пещеры отбросил их назад в туннель. К крыше взметнулся огненный шар. Ульрика поднялась из воды и посмотрела на Готрека, качая головой. «Хорошая была попытка, истребитель», — сказала она. «Но этого, кажется, недостаточно». «Никогда не сомневайся в гноме, кровосос», — ответил, проталкиваясь мимо нее, ухмыляющийся Готрек. Вода была уже ему по грудь, борода покачивалась на поверхности грязной жижи. «Гляди!» Следом за ним Феликс с Ульрикой добрели до входа в пещеру. В потолке образовалась новая дыра, над вторым взорвавшимся бочонком, и еще один толстый столб воды ринулся вниз. Вода стала прибывать вдвое быстрее. На их глазах она захлестывала крышки бочонков. Розовые искры гасли одна за одной. «Молот Сигмара!» Феликс удивленно покачал головой, механически отпихивая толкающие его всплывшие трупы и обломки. «Мы это сделали! Ты это сделал! В общем, дело сделано!» Ульрика уважительно кивнула Готреку. «Никогда больше я не усомнюсь в тебе, истребитель!» Она сморщила нос. «Теперь идем, найдем местечко повыше. Тут воняет!» С придушенным криком одно из плавающих рядом тел поднялось на ноги. «Виссен!» Капитан бросился на Феликса. Уцелевшая клешня стиснула его запястье и подтащила ближе. Человеческие руки сомкнулись на горле. «Ты все испортил!» — завопил Виссен. В глазах его пылала фанатичная ненависть. На лице краснели оспины круглых ожогов от розовых искр. «Все испоганил! Наше славное будущее утонуло в дерьме! Я убью тебя! Во имя Дзинча я...» Феликс боднул Виссена в нос. Ульрика проткнула капитана рапирой. Топор Готрека впился в тело мутанта где-то под водой. Руки, вцепившиеся в горло Феликса, дрогнули от страшного удара. Пальцы Виссена обмякли, глаза остекленели, вода вокруг начала быстро краснеть. «По крайней мере, хозяин еще!» — пробормотал он. Кожа вокруг круглых ожогов побелела от недостатка крови. Феликс нахмурился. «Ожоги! Круглые ожоги! Как и у убитого недавно человека! Как...» Сердце больно ударилось о ребра. Он понял. Теперь он знал, где видел раньше человека с круглыми ожогами. Он сперва не узнал его без кожаной робы. Это был один из жрецов Сигмара, присутствовавших при литье последней пушки, упавший в обморок служка, тот, кто сыпал прах в расплавленное железо. Феликс схватил Виссена за ворот. «Виссен, не умирай, тварь! Пушки! Что вы сделали с пушками?» Глаза Виссена чуть сфокусировались, и он слабо хихикнул. «Слишком поздно. Они улетели». Феликс встряхнул его. «Что вы с ними сделали?» «Осквернили. Все», — как во сне пробормотал тот. «Искажающий камень в железе. На стенах Мидденхейма. Хозяин пробудит их. Расчеты спятят, повернут орудие в сторону ворот Фаушлага, выбьют изнутри, Архаон войдет, хаос, наконец, восторжествует!» Феликс ошеломленно уставился на капитана. Руки его разжались, и Виссен погрузился в грязную кровавую воду. Готрек, шагнув вперед, снова выволок мутанта на поверхность. «Хозяин!» — рявкнул он. «Кто хозяин?» Голова Виссена запрокинулась. На губах стыла блаженная улыбка. Готрек тряхнул его. «Да проклянет тебя Гримнир! Говори, подонок!» Конечности Виссена вяло покачивались в потоке. Глаза смотрели в никуда. Готрек яростно выругался, бросил тут же утонувший труп Виссена и двинулся по склону к боковому проходу, из которого появились стражники. «Быстрее, человечий отпрыск!» — бросил он на ходу. «Мы должны остановить Макайсона, пока они не улетели!» Феликс, кивнув, последовал за гномом, хотя и боялся, что они уже опоздали. Дух Грунгни наверняка уже в воздухе, и все-таки они должны попытаться. Ульрика присоединилась к ним. Троица брела вперед, медленно выбираясь на сухой участок. Одежда их промокла и провоняла насквозь. Наверху, у бокового туннеля, стояли, глядя на них, леди Гермиона, мадам Матильда и госпожа Суш. Леди Гермиона опиралась на своего джентльмена. Матильда подбоченилась, голая, покрытая волдырями. Госпожа Суш маячила позади них длинной тенью. «Прочь с дороги!» — буркнул Готрек. Вампирши не пошевелились. «Прости, истребитель. Гер-Ягер!» — заговорила леди Гермиона. «Вы спасли Нульн! И мы благодарны вам. Но вы предали графиню, выдав ее существование Макайсону, инженеру и, возможно, другим». «Что?» — рявкнул Готрек. «Заклятва преступления», — продолжала Гермиона, словно ее и не перебивали. «Она приказала убить вас». «Что?» — вскрикнула и Ульрика. Коридор за спинами вампирш начал наполняться бесчисленными скелетами скавенов.